Не думали в историю войти не книжные, простые дети Божьи, идя вперед по узкому пути на компромисс, не соглашаясь с ложью, и все-таки в историю вошли, и славы удостоились небесной, для мира ссор, для Бога соль земли, для нас пример великий и чудесный. Хоть нам не все известны имена, но знает Бог об известности погибших, страданий чашу выпивших до дна, не отступивших и не изменивших. Все положили на алтарь Его и жизнь свою, и что имели, тоже они в особом списке у Него, не книжные, простые дети Божьи. Аминь.